Глава третья. «Присаживайтесь», — тоном радушного хозяина пригласил Краст. Долговязый грек и в самом деле похожий на облезлого, но все еще ценного попугая, пододвинул стул даме, выждал, пока она сядет, и лишь затем последовал ее примеру. Рядом примостился рыжеволосый юноша с грустными глазами. «Не будем терять времени», — начал комиссар. «Если не ошибаюсь, мы уж 2 часа тут сидим». Долговязый кивнул. «Совершенно верно», — саркастически заметил он. «Но я не понимаю, на каком основании». «Дорогой сеньор Саркис», — перебил его Краст, — «здесь произошло убийство. Ну и что? Разве это причина держать нас в заперти, как преступников?» Краст хмуро взглянул на грека, но тот продолжал негодовать еще громче. «Абсурд! Что это за страна, если любой полицейский позволяет себе?» Краст из последних сил пытался сохранить хладнокровие. «Ничего абсурдного в задержании свидетелей нет. Это нормальная практика полиции любого государства». «Ах, нормальная практика!» — взвился антиквар. «А вам известно, кто это, сеньор?» И он еще с минуту продолжал в том же духе, даром что Краст сверлил его гневным взглядом из-под полуопущенных ресниц. «Ставлю 1000 лир против одной, что старик сейчас шарахнет кулаком по столу», — успел шепнуть Уолтер на ухо Джанни, и в тот же миг здоровенное лапище Краста обрушилось на столешницу, а по всему залу полетели раскаты грозного рыка. «Я отлично знаю, и кто это сеньора, и кто ее муж. Вы вправе подать жалобу, но допрашивать свидетелей — моя работа. Им будем сидеть здесь столько, сколько потребуется». Саркис встал и, опираясь о край стола, хотел выдать очередную тираду, но сеньора Бургер жестом остановила его. «Прошу вас, Раймондо». У супруги магната был приятный низкий голос, но произношение несколько портил сильный американский акцент. «Все мы немного устали, комиссар». Краст, похоже, смутился и, прочистив горло, заговорил уже намного спокойнее. «Я задам вам несколько вопросов и более не стану удерживать. Вопрос первый. Кто из вас знал Пиралли?» «Сеньора Бургер его и в глаза не видела, сеньор Джерри тем более». Саркис тоже успокоился и ответил даже с удовольствием. «А вы знали Пиралли?» «Немного. Это было шапшное знакомство». «Вы приехали сюда вчетвером. В котором часу?» «Около 10». «А почему сеньорина ушла, оставив вас здесь?» Саркис вопросительно поглядел на Клодину Бургер и слегка замялся. «Не надо ничего скрывать, Раймондо!» «С достоинством», — сказала она. «Комиссар, может, Бог знает, что о нас подумать, а ведь такое не редкость во многих семьях. Понимаете, комиссар, я удочерила Марину Паоло 10 лет назад, после того, как вышла за ее отца. Естественно, девочка меня недолюбливает». «А что случилось сегодня?» «Знаете, нет никого ни сноснее 19-летней девушки, когда она не в духе. Я весь вечер терпела ее шпильки и подковырки, но в конце концов не выдержала. Тогда Марина схватила сумочку и в бешенстве вылетела вон. Это все». «Когда она ушла?» «Точно не помню, но приблизительно без 12:15. «Так... А кто-нибудь из вас вставал из-за стола после ухода сеньорины или незадолго до этого?» «Я?» — рыжеволосый юнец посмотрел комиссару в глаза. «Я поспешил следом за Мариной. Она была очень расстроена. На улице я догнал Марину, но она оттолкнула меня, села за руль и умчалась». «А что делали вы?» «Вернулся сюда, но не сразу. Немного подышал воздухом и выкурил пару сигарет». «И сколько времени это заняло?» «Думаю, я пришел обратно около 12:00». «Я тоже выходил — признался Саркис. «Сразу после Джерри хотел успокоить Марину и привести с собой, но потом передумал». «И сразу вернулись к столу?» «Нет, не сразу. Заскочил помыть руки». Бонелли пробормотал, было себе подно что-то насчет аналогий из библейской истории, но, поймав негодующий взгляд Краста, мигом осекся. «Мы все под подозрением», — спокойно произнесла Клодина. «Я ведь оставалась за столом одна и могла куда-нибудь отлучиться незаметно. Кстати, как убили этого сеньора?» Комиссар, не ответив, встал и церемонно раскланялся с дамой. Ее спутников он отпустил отнюдь не так любезно. «Ну, старик, видать, в деле замешаны важные птицы». Уолтер с искренним сочувствием поглядел на Краста. «Да иди-то к черту! А неприятности так и этак не избежать!» Он подозвал одного из подчиненных и в полголоса отдал какие-то распоряжения. «Старый главнокомандующий созывает военный совет», — шепнул Уолтер, наклоняясь к Джанне. Бонелли не ошибся. Шеф кликнул общий сбор и для начала распорядился снять отпечатки пальцев на стульях, где только что сидели члены семейства Бургер и Саркис. Сотрудникам уголовного отдела предстояло перелопатить горы сведений, работая в трех направлениях: связаться с финансовым управлением и уточнить состояние дел Пирелли, выяснить, какую роль он играл в наркобизнесе, проверить алиби всех поставленных на заметку контрабандистов. «Но прежде всего отработать версию ограбления», — подчеркнул комиссар. «Сомневаюсь, что из этого выйдет прок», — осмелился возразить Уолтер. «Профессионал не стал бы разбивать кому-нибудь голову случайно подвернувшимся под руку предметом. Скорее всего, это непреднамеренное убийство». Комиссар всегда с удовольствием выслушал подобные замечания и даже не пытался этого скрывать. Разумеется, он не без умысла оставил на совещании Бонелли, с которым не раз сводила его беспокойная жизнь шефа летучей бригады уголовной полиции. Старик искренне уважал журналиста, несмотря на его молодость. Может быть, именно юношеский пыл в сочетании с хорошим чутьем и независимостью от инструкций особенно импонировали Красту. Тем не менее он цыкнул на Уолтера и продолжал наставлять подчиненных. «Убийцей мог быть один из клиентов или тот, кого Пирелли шантажировал, ведь он, насколько я знаю, постоянно этим занимался. Когда будете разбирать содержимое сейфа, обратите на это внимание». Отпустив сотрудников, комиссар повернулся к скучавшему за соседним столом Джанни. «Не забудьте сегодня же зайти ко мне в управление. И еще, перед тем, как отпустить вас на все четыре стороны, мы должны вас обыскать. Таков порядок. Этой процедуре подверглись все без исключения». Джанни безропотно перешел в соседнюю комнату, где двое полицейских проворно его обыскали, а когда один из них с особенным тщанием принялся осматривать куртку, глазам Джанни с поразительной ясностью предстала картина, виденная недавно в кабинете Пирелли. Только бронзовая статуэтка, зловеще поблескивая, падала не на ковер, а на лысый человеческий затылок. Уолтер, глубоко вдохнув свежий предутренний воздух, сунул руки в карманы брюк и потянулся. Рядом с ним шагал сосредоточенно притихший Джанни. Первым молчание нарушил журналист. «Вы знаете, почему я не все рассказал Красту?» И, не дожидаясь ответа, пояснил. «Поступил я так по нескольким причинам. Главным образом, профессионального характера. Начнем с девушки. Это была Марина Бургер. С чего вы взяли?» Буркнул Джанни. «Всего-навсего переварил только что полученную информацию». «Вы убеждены, что видели у Пирелли кого-то еще?» «Я вам все подробно изложил до появления полиции». «Согласен. Просто хотел бы кое-что уточнить». «Почему вы думаете, что это была не синьорина Бургер?» «Не знаю». Джанни равнодушно пожал плечами. «Однако это вполне могла быть и она. У нее имелись и время, и возможность, и, вероятно, причины. Вы не знаете, зачем девушка приходила к Пиралле?» «Я ведь сказал вам, нет». «Что, если этот тип ее шантажировал?» Музыкант искоса посмотрел на спутника. «Это же почти ребенок!» Неохотно и, как показалось бы, Нелли с укором заметила. Уолтер бросил на него столь же косой взгляд, но спорить не стал. Какое-то время они шли молча. «Вы собираетесь навестить эту девушку?» — вдруг спросил Уолтер. «А что, вы хотели пойти со мной?» «Нет, она без того напугана. И потом я верю вам, что и успел сегодня доказать. Не станете же вы отрицать очевидное. Поэтому предлагаю работать вместе». И, видя, что Джанни до крайности удивлен, журналист добавил. «По-моему, я достаточно хорошо вас узнал. Простите, если это звучит грубовато, а то и цинично, но вы честны, совестливы и сентиментальны, как старая дева. Так вы позволили девушке уйти вовсе не потому, что стараетесь избежать лишних неприятностей. Нет, вам надо убедиться, что она здесь ни при чем, не так ли?» Уолтер неожиданно остановился посреди тротуара. «Вы умеете писать?» «Я имею в виду складно излагать мысли, как свои, так и чужие. Достанет ли у вас зоркости, терпения и хладнокровия? Способны ли вы 3 часа просидеть на жестком стуле, проглотить 10 рюмок виски и не опьянеть? Есть ли у вас нюх на сенсацию? Как у нас говорят, когда собака кусает человека, это никому не интересно. А вот если человек укусил собаку, это уже сенсация. Понятно теперь, что я вам предлагаю?» «Более или менее», — настороженно вскинул голову Джанни, — «вы предлагаете мне работать на вас?» «Не на меня, а на себя самого. Вы, между прочим, остались без работы, потому что клуб наверняка закроют. Так попытаем удачу вместе. Кто знает, вдруг вам понравится журналистика. Это, конечно, собачья профессия, но вообще-то она не дурна. Богачом не станете, однако...» «Вы хотите, чтобы я был у вас под надзором?» — улыбнулся Джанни. «С какой стати?» — пожал плечами Уолтер. «Ну, хотя бы потому, что не верите ни слову из моего сегодняшнего рассказа». Уолтер хотел возразить, но Джанни только отмахнулся. «Я согласен, независимо от того, верите вы мне или нет». «Вот и отлично!» Уолтер снова остановился и торжественно изрек. «Поздравляю вас со вступлением в великую семью Вролей и Словоблудов. По такому случаю давай перейдем на «ты».» Он взглянул на часы. «А теперь пора спать. Утром отправляйся к девушке и выжми из нее все, что можно и что нельзя. Готов спорить, она дьявольски хороша собой. Потом приходи в редакцию. Спокойной ночи». «Одну минуту. А что, если я начну плести небылицы?» «Видишь ли, во мне заложена физиологическая потребность верить людям. Это на уровне подкорки». И, помахав на прощание рукой, Уолтер зашагал по безлюдной улице. Джанни задумчиво посмотрел ему вслед. Еще долго слышал, как сухой стук подошв отражается от стен, будет эхо и постепенно теряется в каменном лабиринте. Глава 4. Сквозь чугунные кружева решетки Джанни внимательно изучал большой дом. Частично перестроенную аристократическую виллу, сиявшую белизной алебастровых скульптур на фронтоне и свежей голубой краской ставни. Дом окружал парк, судя по тому, что удавалось разглядеть с улицы, большой, тенистый и очень ухоженный. Музыкант подошел к воротам и нажал кнопку звонка. Тотчас раздался щелчок, и одна створка бесшумно отъехала в сторону. Идя к дому по широкой аллее, Джанни увидел на задворках обсаженный розами газон и теннисный корт. У открытой парадной двери стоял человек в синей ливрее мажордома и оценивающе смотрел на незваного гостя. «Что вам угодно?» «Я хотел бы видеть сеньорину Бургер». «Сеньорина спит, она вернулась поздно, я не могу ее беспокоить». «Прошу прощения, но я вынужден настаивать». «Еще слишком рано, сеньор, прошу прощения». «Упрямо», — повторил Джанни с самым невозмутимым видом, прошел мимо слуги в просторный холл и огляделся. Две двери, слева и справа, в глубине лестницы, ведущие наверх. Джанни повернулся к мажордому, нерешительно следовавшему за ним. «Вы не собираетесь позвать сеньорину? Или вы хотите, чтобы я сделал это сам?» Подобное предположение явно потрясло слугу, но он быстро пришел в себя и с достоинством, распахнув одну из дверей, жестом пригласил Джанни в небольшую гостиную. «Как сеньор повелит о нем доложить?» «Никак. Марина знает о ком речь». Словно не заметив насмешливо-почтительного поклона, Джанни подошел к громадному настенному зеркалу и впервые после ночных событий взглянул на себя со стороны. Красные опухшие глаза на сером небритом лице, помятый костюм, а ведь был так старательно отутюжен накануне. Да, совсем нереспектабельный господин, особенно по контрасту с антикварной вазой из чистого серебра на старинном ручной работы столике с святыми ножками. Краем глаза Джанни заметил, что слуга продолжает с сомнением за ним наблюдать. «Не беспокойтесь за эту штуковину!» Он небрежно ткнул пальцем в сторону вазы. «Я беру только наличные!» Слуга сконфуженно улыбнулся и вышел. «Привет, Марина!» — поздоровался Джанни, не вставая с кресла. «Как спалось?» Она закрыла за собой дверь и, прислонясь к косяку, молча смотрела на музыканта. Мягкие светлые волосы, обрамляя бледное без макияжа лицо золотистым каскадом, не спадали на плечи, сейчас в коротком халатике из какой-то блестящей ткани и меховых домашних туфлях Марина казалась еще более юной, а вернее совсем девчонкой. Наконец она встряхнула головой, подошла поближе и опустилась в кресло, закинув ноги на мягкие подлокотники. По-видимому, девушке и в голову не приходило хотя бы немного их прикрыть. «Как вы себя чувствуете?» — осведомился Джанни. «Дайте мне сигарету». Прежде чем закурить, она слегка размяла табак. Джанни поднес горящую спичку, и девушка глубоко затянулась. «Что дальше?» Джанни посмотрел на нее с улыбкой. «Вы, я вижу, совершенно оправились от волнений. Страх позади, нервы попритихли, удивительное самообладание». Марина медленно выдохнула первую порцию серебристого дыма. «Не вижу причин для беспокойства. Я ничего дурного не сделала». «Проведи вы эту ночь под допросом вместе с нами. Наверняка чувствовали бы себя не так уютно». Она снова тряхнула головой. «Очень любезно с вашей стороны напоминать об этом. Ну и что вам угодно?» Джанни невольно взглянул на ее соблазнительно вытянутые ноги и покраснел. «Я только еще раз хотел убедиться, что Пиралли прикончили не вы». «Я его не убивала. Вы удовлетворены?» «Нет. Я вам все уже рассказала ночью, верно?» «Но рассказ получился не слишком убедительным. И потом вы объяснили мне далеко не все. Зачем вы пришли к Пиралли?» «Это вас не касается. Послушайте, вы...» «Нет, это вы и послушайте», — перебила его Марина. «И бросьте этот обвинительный тон. Верните мои документы, или я позвоню в полицию». Джанни рассмеялся. «Видимо, вы не знаете, что полиция уже побывала в Лаки-Клабе. А эти люди имеют обыкновение всюду совать свой нос». «Вы хотите сказать, что они нашли мои документы у вас?» В голосе девушки мелькнула нотка тревоги. «Нет, я спрятала их до появления полиции». Девушка удивленно взглянула на Джанни. В глазах ее стоял немой вопрос. «Почему?» «Я не верю, что с Пирелли расправились вы», — фыркнул музыкант, словно желая отыграться за свое недавнее смущение. «Ни сообразительности, ни пороху у вас бы на это не хватило, иначе я просто не дал бы вам уйти». «Так мне следует поблагодарить вас?» — спросила Марина, потупив взгляд. «Как хотите. Но рассказать мне всю правду вы должны». Марина потушила сигарету. «Ну что ж», — протянула она, — «я ушла из бара около полуночи». «А почему вы не остались со всем семейством?» «Мачеха, ее сыном и Саркисом», — остановил ее Джанни. «Видно, заранее договорились о встрече с Пирелли и специально затеяли ссору с Клодиной, чтобы ваш уход ни у кого не вызвал недоумения». Девушка, не поднимая глаз, пристально разглядывала ногти. «А что было потом?» — не отступался Джанни. «Потом я послала Джерри к черту. Села в машину и, сделав большой круг, опять подъехала к клубу, только с той стороны улицы, где черный ход. Я позвонила, но дверь оказалась открытой». «Значит, убийца вошел оттуда», — подумал Джанни. «А коль скоро замок не был поврежден, либо у этого типа был ключ, либо кто-то, возможно, сам Пирелли, его впустил. Впрочем, убийца с тем же успехом мог пройти через клуб и ретироваться черным ходом. Не стоит забывать и о потайной дверце туалета». «Едва я успела войти, как в глаза мне бросилась окровавленная статуэтка. Я подошла поближе и машинально подняла ее с полу, но тут, по другую сторону стола, увидела...» «Сколько времени вы провели там до моего прихода?» «Не помню, я страшно испугалась». «И давно вы употребляете наркотики?» — вдруг спросил Джанни. Марина захлопала ресницами, смаргивая слезы. «Кто вам такое сказал?» «А зачем вы еще пошли к Пирелли, как не за очередной дозой?» Пару мгновений девушка молча смотрела на допросчика, потом ее губы задрожали, и, спрятав лицо в ладонях, она разрыдалась. «Уходите!» — всхлипывала Марина. — Отправляйтесь в полицию, к дьяволу, куда хотите. Я думала, вы собираетесь мне помочь. Джанни присел на подлокотник кресла рядом с девушкой и положил руку ей на плечо. — Простите меня, — тихо сказал он, стараясь не пялиться на ее ноги. — Я идиот, — и сморозил глупость. Марина безутешно плакала. Музыкант погладил ее волосы, они были нежными, почти воздушными, и пахли, как трава после дождя. В горле у Джанни запершило, и он нервно сглотнул. В голове путались глупые, затертые до банальности слова. Тут распахнулась дверь, и в гостиную вошел Джерри Нолан. Джанни показалось, что лицо его стало еще печальнее. «Простите», — пробормотал он, увидев рядом с Мариной незнакомца. Девушка резко повернула голову, Джанни остался сидеть на подлокотнике, но убрал руку с ее плеча. — Чего тебе, Джерри? — бросила Марина. Молодой человек неопределенно взмахнул рукой. — Да я просто так. — Что с тобой, Марина? — Ничего. Она по-детски шмыгнула носом. Джерри перевел взгляд на гостя и молча кивнул в знак приветствия. «Это мой старый знакомый», — объяснила Марина и, чуть помедлив, с раздражением спросила. «Ну, Джерри, у тебя какое-нибудь срочное дело? Если нет, пожалуйста, выйди на минутку». «Он неплохой парень», — добавила она, когда рыжеволосый юноша, побледнев, исчез, только уж очень надоедливый. «Вы всегда так вежливы с ним», — поинтересовался Джанни. «Конечно, нет», — улыбнулась девушка. «Видите ли, Джерри чувствует себя здесь немного не в своей тарелке. Он не в восторге от моего отца и тяготится зависимостью от него». «А почему он не работает?» «Джерри просто не везет. Хотел изучать медицину, но при виде первого же трупа в анатомичке испытал такое потрясение, что стал вегетарианцем». а сейчас посвятил себя истории и философии, одновременно пытаясь сделать деньги. Каким образом? Точно не знаю. Месяц назад посредничал в продаже автомобилей, но бедняги снова не подфартило. Я начинаю думать, что он способен только тратить папины деньги. Дайте мне еще сигаретку, Джанни. «Откуда вы знаете, как меня зовут?» — опешил музыкант. «Думаете, я вас не узнала? Я давняя почитательница вашего таланта, сеньор». Марина показала ему язык, и оба расхохотались. «Но давайте вернемся к Пирелли. Все-таки зачем вам понадобилось к нему идти?» Девушка нервно загасила сигарету, раскрошив ее в пепельнице, но так и не ответила. «Ну, ладно, не хотите и не надо», — примирительным тоном сказал он, однако не удержался и снова задал вопрос. «Так шантажировал он вас, или вы были его клиенткой?» Марина прикусила губу, и на ее зеленые глаза опять навернулись слезы. «Ну что ж, воля ваша», — вздохнул Джанни. «Но рано или поздно полиция наверняка выйдет на вас, и что будет тогда, Марина?» «Джанни», — неуверенно выдавила она, — «я... могли бы вы кое-что сделать для меня, ничего не требуя взамен? Если вы сумеете мне помочь, я вам все расскажу, а пока не могу, поймите». «Что я должен сделать?» «У Пирелли была одна вещь. Так он вас шантажировал? Ну, не совсем. Скажите, вы согласны меня выручить?» «Не исключено, что до этой штуки уже добралась полиция, если она была в сейфе. Ее там не было», — твердо возразила девушка. «Но вы же сказали, что не приближались к сейфу. У Пирелли есть еще одна квартира», — продолжала Марина, пропустив слова музыканта мимо ушей. «Эта вещь там». Девушка выжидательно посмотрела на Джанни, потом быстро вышла из комнаты и тотчас вернулась уже знакомой ему сумочкой в руках. Оттуда Марина достала кольцо с двумя ключами, один от двери, второй от сейфа. Джанни изумленно уставился на девушку. «Откуда они у вас?» «Прошу вас, не спрашивайте пока ни о чем», — взмолилась она и, протянув музыканту листок бумаги с адресом, уже спокойно добавила. «В прихожей три двери. Средняя ведет в кабинет. Там в углу стоит сейф, а в нем наверняка отыщется желтый конверт с надписью «КНБ». Внутри магнитофонная кассета с такой же наклейкой». Марина умолкла и, немного поколебавшись, вынула из сумочки небольшой пистолет. «Не пугайтесь», — рассмеялась она, прочитав в глазах Джанни глубокое удивление. «Пирелли окружали очень опасные типы, так что это может вам пригодиться». Джанни сунул пистолет во внутренний карман куртки и, бодро похлопав отяжелевшую полу, улыбнулся. «Провожать меня не надо», — деловито бросил он и направился к двери. «Не сюда», — остановила его девушка. Пианист оглядел комнату в поисках другого выхода. Марина подскочила к большому окну и, распахнув его, легко взлетела на подоконник. Джанни хотел было прыгнуть следом, но она быстро прикрыла окно снаружи. «Чао!» Девушка махнула ему рукой и скрылась за кустами. Минуту спустя послышался шум мотора, и к окну подъехал сверкающий серебристым кузовом новенький «Фиат». «Извините, но лучше, чтобы вас не видели из окон. Ворота я открыла, от них свернете направо и в два счета доберетесь до Виа Кассия». «Конверт мне надо привезти сюда?» — спросил Джанни, садя за руль. «Лучше позвоните мне, встретимся где-нибудь еще». «Договорились». «А куда девать тех, которых я ухлопаю из вашей пушки? В багажник?» «Не шутите так, прошу вас, и будьте осторожны, ведь вы не знаете, что вас ждет». «Но это вы не хотите мне сказать». «Я все объясню», — торопливо пообещала девушка, — «только не сейчас». Джанни тронул стартер, и картина вскинул руку. В В таком случае до свидания, а, может быть, прощайте. Удачи вам, — отзвалась Марина, не поддержав шутки. Выехав за ворота, Джанни поймал себя на том, что насвистывает веселый мотив. Он давно не испытывал такой уверенности в себе и такого спокойствия.